сведения о преподобном Сесое, схимнике Печерском в дальних пещерах почивающем. Память 6-19 июля. Преподобный Сесой подвязался в XIII веке в Киево-Печерской обители. Он проводил пещерную жизнь свою в великих постнических трудах. Его воздержание удивлялись, знавшие его. Он победил все страсти плоти и духа и приобрел великую благодать от Бога. Проведший всю жизнь свою в подвигах иночества, он задолго до смерти предвидел свою кончину. В общей службе святым отцам, почивающим в дальних пещерах, преподобный Сесой упоминается вместе с преподобным Григорием Позником. Сесой чуднее и Григория, имя от бодрости и мевой, оба постом обуздавша своя страсти. Память преподобного Святая Церковь отмечает 6-19 июля и 28 августа 10 сентября вместе с собором всех преподобных отцов Киево-Печерских в дальних пещерах почивающих.